Анализ выдержки. «Вот какого хрена Эстиас опять натворила? Она же пообещала быть паникой. И как прикажете понимать то, что в один момент я остаюсь с ней, а в другой я открываю глаза голым в каких-то ебенях? Незнакомые деревья, кусты, солнце в зените. Я облеплен травой и листьями. Рядом сгоревшие деревья, что продолжают еще дымиться и тлеть. Понять бы еще, где я относительно ориентиров лагерей шатра. Может, позвать Эстиас? Да пусть идет к черту. Обращусь леопардом и попробую сориентироваться. Но, обратившись к кошке, я учуял буйство запахов с этого места. Запах эйр и второй незнакомый. И сладкий запах секса. Я его не спутаю ни с чем. Значит, вчера я опять подвергся Сакхилу. Надеюсь, с эйр все в порядке. Запаха крови нет, и это хороший знак. Я никого не съел, и узнать бы, кто была эта вторая. Побегав кругами, оказалось, что я был между своим шатром и лагерем ребят, если уйти подальше влево от них. Сначала я сбегал к лагерю, прячась в кустах и незаметно проследил за всеми. Эйр была там и спала в одной из палаток. Я не стал соваться туда, чтобы лично посмотреть на нее. Мне было достаточно знать, что она цела. И я помчал к шатру. Девушек там не оказалось, и мне пришлось по запаху выслеживать их. А они, оказались, отправились опять к озеру. Я еще понаблюдал за ними в тенях деревьев. Как-то не хотелось идти к ним и общаться. Но надо было помыться. Поэтому, уличив момент, когда они лягут загорать на берегу, я быстрой тенью метнулся к озеру. Тихо полоснувшись в нем, я убежал обратно в лес. Немного побегав вокруг, я придумал для себя занятие на сегодня — прокачать меч на скалодревах. Встречались они редко, по крайней мере, в зоне вокруг озера. Приходилось тратить минут по 10, чтобы отыскать хоть одного. Но убив 15 тварей, получив за них 400 опыта и отдав души Эстиас, опытным путем было установлено, что очки меча повышали за отнятые очки жизни у монстров ровно в том количестве, сколько жизни было у тварей. Поэтому после 2 часов в режиме «Найди, убей» показатель пробуждения души был 41592 из миллиона требуемых очков. Я вернулся к озеру, но за прошедшие 2 часа девушки ушли. Снова обратился кошкой и последовал по их запаху, а они, придя к шатру, пошли дальше в лагере. В голову забралась мысль, что они, наверное, ищут меня. Достигнув лагеря, в котором на дежурстве была пара Василия и Вита, девушки устроили скандал с требованием немедленно увидеть Эйр. Но бойкая парочка ни в какую не желала их пропускать к палатке с Эйр, так как та еще спала. Немного поорав, поспорив и под конец уже нормально поговорив, девушки узнали, и я в том числе, что на Эйр напал неизвестный монстр. Все было так. Вчера Дагни отправилась за своей сестрой, так как той уже не было второй день. Прихватив льва с собой, они просидели полночи в кустах, наблюдая, как гремлин и вправду выполняет свои обещания, прокачивая девушек. Поэтому они не стали никого тревожить. Решили подождать окончания прокачки. И уже потом забрать Хеньгу. И вот когда гремлин повел Хеньгу на третий и последний заход, Андрасту и льву пришлось провести около часа в напряжении от непристойных звуков, ставших исходить из шатра. Поэтому они не стали выходить сразу по возвращении Хеньги, а решили понаблюдать за поведением гремлина. Но развитие событий не случилось. Он поговорил с Хеньгой, пока на сцене не появилось новое лицо. Андраста узнала в ней призрака гремлина. Но вот что странно, лев тоже ее видел. И гремлин ушел с Эстиас в лес, оставив Эйр одну у костра. Тогда Андраста и забрала Эйр с собой в лагере. Но на половине пути их нагнало чудище. Эйр слезно уверяла, что этот монстр бежит именно за ней. И кое-как уговорила сестру, чтобы ее оставили там одну, и чтобы все остальные бежали без оглядки. И так как Эйр была спокойна и уверена, что с ней все будет хорошо, Андреста все же доверилась сестре, оставив ее. А на утро Эстиас привела Эйр в лагере. Они обе были измучены, уставшие, взмылены. Даже призрак, что обрел реальный живой облик и теперь мог общаться со всеми, еле переставляла ноги. Они ничего конкретного не поведали, кроме того, что им удалось сбежать от чудища, да и только. Чуть позже, напившись вдоволь воды и придя немного в себя, две девушки все же добавили конкретики к их истории. Эстиас поведала, что гремлин шляется по лесу, выполняя какое-то задание, и не мог в тот момент помочь Эйр, поэтому отправил Эстис на помощь девушке. Собственно, та успела явиться в самый ужасный момент для Эйр, когда монстр уже почти добрался до нее, между ними буквально оставался сантиметр, а сама девушка уже была обессилена в попытках сдержать его и уже морально готовилась к худшему исходу. Но призрак смогла отвлечь монстра на себя. Здесь Эйр уже добавила от себя, что когда монстр погнался за Эстис, это позволило ей отступить и перевести дух. Но хищная тварь все время держалась возле нее, не отпуская тут даже из виду ни на секунду. Так девушки провели несколько часов, пытаясь измотать дикого хищника, что металось от одной к другой, что им все же и удалось сделать. Но надо отдать должное Эстис, что именно ее исключительный вклад, граничащий почти самопожертвованием, позволил умотать монстра. Так значит, та вторая была Эстис? Возможно. А о каком ужасном монстре они говорили? В лесу появилось новое чудище? Опять рейд-босс какой-нибудь? И что я делал в это время? Шлялся по лесу? Не, ну так-то оно и было, я же в лесу очнулся. Подождите, уж не я ли был тем монстром? Сакхил, они всю историю рассказали завуалированно. Я имбецил, я знаю. Что ж, видно, пришел и мой черед эффектного появления. И обратившись к человеком, я вышел к лагерю из-за деревьев. Девушки сразу потупили взоры и старались придать лицам невинные выражения, когда Василий и Вита, еле сдерживая улыбки, с торжеством и злобой в глазах поглядывали на них и меня. Но я, помахав им рукой и поприветствовав, прошел мимо и направился к поляне Нимблов. Найдя на ней для себя место подальше от качающихся пары Халиба и Дагни, я сел на кочку и принялся изредка вяло тыкать мечом в появляющихся мохнатиков рядом со мной. Через час такого скучного времяпрепровождения я уже убивал своего 40-го мохнатика и в общей сложности заработал 1211 опыта, добавив мечу еще 91574 очка, что дало уже в общем 133346. Да, фарм на мохнатиках позволил бы быстро активировать душу меча, даже если я буду просто сидеть на месте. Значит, проведу эту ночь на поляне. Наконец Андраста решилась подойти ко мне, отправив льва к паре Халиба. Она подошла, обходя трупики шариков вокруг меня, и уселась рядом. Немного посидев в молчании, она отстраненно заговорила. «Хотела сказать спасибо за Хельгу. Ну, ты понимаешь, моя сестра, она хоть и старше меня, и себе на уме, но не может постоять за себя, не может порой дать сдачи или обидеть других. Она очень нежная. Я недавно вспомнила тут историю с ней. Помню, как один соседский парнишка, что дружил с ней с детства, начал проявлять к ней симпатию, стал не давать проходу, все время клеился к ней, доходило даже до домогательств. А она никак не могла сказать ему «нет». Хорош он человек, и все. И вот однажды он все же ее изнасиловал. А она ни в какую не хотела в полицию идти. Парня было ей жалко, так как он тоже страдал. И чего я вдруг это вспомнила? Да еще и тебе рассказала. Я посмотрел на увеличенную и более грубоватую версию Кары Деле, как ее там не вспомнить. Спонтанный навык сработал. Вот Дагни рассказала историю. Но то, что она младшая сестра Хельги, вводило в ступор. Но кто я такой, чтобы удивляться прихотям природы? Я неожиданно для самого себя задал вдруг пришедший на ум вопрос. «Скажи, Дагни, а семья у вас есть?» «Там, на земле. Я вот вспомнил, что у меня есть там семья». На что она задумалась, отрешенно погрузившись в себя, и заговорила только через несколько минут. «Семьи? Хорошие вопросы ты умеешь задавать. Я даже не задумывалась об этом, пока ты не спросил. Семья... У меня вроде была, вернее, есть. Жена. Представляешь, у меня есть жена, даже самой не верится. Жена? Сатан и Гаттон, какого черта? Тамейфан, охренеть! Ну да ладно». Она закрыла свое лицо ладонями и начала его тереть. Через минуту успокоившись, она выпрямилась и заговорила вновь, но голос ее приобрел безучастные нотки. «В общем, у меня есть. А вот у Хельги, после того случая, она тоже перестала смотреть на противоположный пол. Она пробовала как-то рассойтись с одной девушкой. Даже жить начали вместе. Но долго их отношения не продлились. Хельга не смогла. Не ее это оказалось. Точно не знаю, а может, пока и не помню. Она хотела жить втроем. Через год я узнала, что она спала с Остином, уже как полгода. Это тот мой сосед. И мало того, что она начала мне изменять с человеком, который, грубо говоря, не совсем хорошо со мной поступил, так еще и меня начала подбивать, чтобы начать жить втроем с ним. Я, наверное, только тогда осознала, какой я была все время, как сказала Дагни, нежной. Прозвучал другой голос. Я давно знала, что Эйра стоит за нашими спинами. Видно, метка дракона позволяет мне теперь знать и чувствовать ее на подсознательном уровне. Это происходит неосознанно, словно чужая эмоция появляется где-то в груди, по которой я и понимаю смысл. А еще этих чужих эмоций на самом деле две. Вот только вторая была пустой сейчас. Место под нее есть, но вот в ней в данный момент пустота. И если это Эстиас, то пустота значит, что призрак в рассеянном состоянии или в потустороннем мире. Не знаю, как называется то место, куда она перемещается, когда исчезает из нашего мира. Так вот, я знал, что Хельга направляется к нам, и уже долго стояла рядом, слушая свою сестру. Поэтому и не удивился, когда та заговорила. А вот у Дагни глаза полезли на лоб. Она испуганно обернулась на Эйр и ошалело выслушала до конца, что та рассказала о себе. А затем Эйр, с неодобрением улыбнувшись сестре, сказала ей: «Хватит уже рассказывать то, что в нашем положении совершенно не имеет смысла. Жена-то она, да кому это важно сейчас? Уж точно не мохнатиком вокруг, и тем более твоему льву. Мы, если выберемся из этого дерьма, ты уж вряд ли поедешь искать Ганджу в Конго, или откуда он там. Хотя он, наверное, будет только рад перспективе переехать жить в Швецию. Ладно, сестра, он тебя уже, наверное, заждался, а мне надо поговорить с Грэмом, окей?» Андраста, нахмурившись, встала и, кивнув мне, ушла к своему льву. А Хельга в такой же позе, что и вчера у озера, уперев руки в бока и широко расставив ноги, побуравив меня недобрым взглядом, молча кивнула головой, предлагая последовать за ней. Я встал и пошел за девушкой, которая спускала волны гнева. Оказывается, она меня повела в сторону моего шатра, что оказался пуст, когда мы добрались до него, так как девушки решили остаться в лагере, успев соскучиться по нормальному общению. За всю дорогу к нему Хельга не обронила ни единого слова, а я все гадал, почему потребовалось переться до самого шатра, чтобы о чем-то поговорить. Войдя внутрь, она скрестила руки на груди и, принявшись катать кончиком носка сапога одну из игрушек Кейти по земле, сердито заговорила: «Ты хотя бы представляешь, что вчера было? Нет? Эстес, конечно, сказала мне, что ты не соображаешь в такие моменты, а после ничего не помнишь. Но я хочу убедиться в этом лично, так что отвечай». Она гневно сверкнула своим взглядом, но все равно для меня оставалась очень миленькой, а я непонимающе уставился на нее. Простояв так в молчании с минуты, буравя друг друга глазами, она заговорила первой. «Видно, и вправду ничего не помнишь. Но тогда я расскажу тебе кое-что из того, что было этой ночью. Мы вообще-то так и не завершили наш разговор вчера о драконе. Но теперь это ни к чему, так как я все узнала сама на практике. И скажу я тебе, это абсолютно не то, чего желает женщина. Быть трахнутой огромным драконоподобным демоном, а других слов, чтобы описать это существо, у меня нет, кроме как нецензурных. Это мечта еще не каждой полностью отбитой мазохистки со списком самых удивительных фетишей в голове. Ты хоть можешь представить себе, каково это быть натянутой на твою ногу? Потому что у так называемого дракона член, что твоя нога. И это к тому же с моей-то писечкой, в которой твой обычный-то член еле входит. И хорошо, что Эсти смогла тебе объяснить, что размеры очень разные, потому что я задолбалась тебе объяснять, что не поместится он во мне. И это хорошо, что ты еще хоть что-то понимал. Эсти сказала, что обычно ты совсем тупой и ничего не соображаешь». Я растерянно слушал ее монолог, но совершенно опешил, когда она внезапно принялась быстро скидывать себе одежду и продолжая при этом говорить: «Ты хоть можешь представить, что ты без остановки драл Эстиас несколько часов, не выпуская при этом меня из своих объятий, и только играл с моим телом? Нет, конечно, мне, считай, повезло, что ты только один раз мне полезал и так и не посадил меня на свой член. Я бы сразу сдохла. Даже в твоей уменьшенной форме он оставался намного больше, чем у тебя сейчас. Но ты так и не доделал работу до конца. Ты можешь представить, каково мне было находиться на взводе несколько часов и так и не... «Чего стоишь? Раздевайся! И быстро сюда!» Она голая села на край кровати, немного откинувшись назад и разведя ноги в стороны. Пальчиками раздвинув свои два холмика и открывая моему взору всю себя, она продолжила гневно смотреть на меня, дожидаясь, пока я скину себе одежду. Пришлось отрабатывать, вернее, завершить то, чего я не помнил, но оказалось, что не доделал. Подойдя к ней без прелюдий по ее требованию, я попытался войти в нее, но опять это вышло не с первого раза. А наконец, войдя в нее, я старался изо всех сил сдерживаться, что было крайне сложно с ее-то миниатюрным размером. Я не знаю, но Хельга распаляла меня по-особому. С ней я моментально возбуждался и тут же был готов взорваться, даже просто от одного ее вида перед собой. Это даже было больше эмоциональным явлением, чем физиологическим. Войдя в нее до ее максимума, она, ногтями вцепившись в мою спину и попу, стала еще сильнее прижимать меня к себе, чтобы я продолжал продвигаться дальше. Но я более не выдержал ее сдавливания внутри и задвигался. Она выпустила меня из своих рук и откинулась назад, упав на кровать. Эйр выгнула голову, став пристально наблюдать за мной и вскрикивая в такт моим движением. В этот раз я наслаждался ей дольше. Но все равно быстро отстрелялся, сразу за ней, так как она уже через пару минут, став конвульсировать в экстазе, напрягла мышцы, делаясь еще более тугой, и принялась двигать телом, сама насаживаясь на меня, тем самым полностью уничтожив меня феерическими ощущениями. Заполнить ее внутри полностью мне не хватило места, и все то, что вытекало наружу, оно все просто брызгами стало разлетаться из нее между нами. Но на этом все не закончилось. Она тотчас же вскочила и сразу принялась у меня отсасывать, поднимая мне член опять, а затем легла животом на кровать, оставив ноги на земле. Выгнув свою маленькую спортивную попку вверх, она развела ладошками идеальные круглые ягодицы, но предоставила она мне ее вторую дырочку. Она очень требовательно просто приказала вставлять туда, но сначала смочить, отлизав все. Сейчас Эйр была сама не своя, заведенная, яростная, требовательная, знающая, чего хочет, испытывающая небольшое иступление в порыве похоти. Но и после на этом все не закончилось. Мы именно что долбились, причем еще два раза. Вернее, я долбил ее, а она подставляла то одну дырочку, то другую, меняя для меня позы, и говорила мне, чем и что делать, и как двигаться. На самом деле, каждый раз был быстрым, около 2-5 минут для нее. Но из-за этого я каждый раз сам следом за ней сразу же выплескивался. А на третьем заходе во мне начал пробуждаться дракон, пытаясь вырваться, периодически подвергая меня спонтанной трансформации то зубов, то отдельных мышц тела, то частично покрывая кожу чешуей. И самое интересное, когда мы завершили выплескивать в друг друга страсть, она осталась полной сил и была активна. Все время подгоняя меня, а я решил убрать шатер с кроватью в инвентарь, она рьяно направилась к лагерю. Ее тело словно бы стало воздушным, и она чуть ли не парила над землей от легкости. Делая вид, что ничего между нами не было, и выкинув из головы последний час нашей жизни, мы, как ни в чем не бывало, вернулись в лагерь. У Эйр отлично получалось скрывать свои эмоции, играя всю ту же жизнерадостную, нежную, спокойную особу, которой она всегда и была. Даже блеск после секса в глазах она куда-то спрятала, сделав их немного печальными и меланхоличными, надев свою постоянную маску на лицо. И я теперь точно знала, что это была маска. Нет, она не была внутри другой, кардинально другой. Она была все такой же нежной и спокойной внутри. Но отгородившейся маской слабой, беззащитной девушки, она хотела лишь избегать момента, когда ей самой надо принимать ответственность за принятие решений. А так как ей было сложно принимать порой решения, любые, верные, неверные, она часто, имея глубокую эмпатию, сопереживала другим, не считая собственным «я», и не могла выбрать решение в пользу себя. Тогда и появилась эта маска меланхоличности и доброжелательности. Пускай другие дальше решают за нее, а она поможет всем, чем сможет. Но час назад я видел ее абсолютно другой, поддавшейся своим внутренним эмоциям. Ее внутреннее «я» взяло верх над ней, полностью захватив контроль над телом, и Эйр была властной и напористой, наконец позволив себе все. А еще ее поведение было некой маленькой местью мне. Заставив удовлетворять ее, а затем забыв словно использованную игрушку, она показала мне примерно то же самое, что и она испытала этой ночью с драконом. Но это меня радовало, так как я понимал, что данное ее поведение отнюдь не характерна ее обычному. То есть она изменилась. Ее внутреннее «я», вылезшее наружу, уже не прячется снова. Она больше не подавляет его. Но также меня озадачивало то, что она не убрала признаки бурного совокупления. И даже наоборот, те, что было легко просто оттереть или спрятать, она все это оставила на себе. Все собрались в лагере. Время было около 8 вечера. И нам оставалось 4 дня и около 5 часов до завершения теста. В принципе, все шло гладко. Никаких новых смертей не было, и у нас выстроился некий уклад жизни, а многие нашли себе пару. Даже большое количество секса, что в последние дни у меня превысил все мыслимые лимиты, указывал на то, что время стало более спокойным. Мы больше не носились по лесу, как угорелые в попытке выжить, и не думали, что будет завтра. Сможем ли встретить утро живыми? У нас появилось много свободного и лишнего времени, и на первый план уже вышли другие потребности. С едой выбора особо большого не было, разве что я узнал, что 3 дня назад, когда я еще был в подземном городке, Вита нашла какие-то грибы. И долго промучившись вопросом употребления, все же отважилась на эксперимент. Но грибы оказались галлюциногенными, при этом вдобавок вызывающий страшный дрыщ, что, правда, никак не мешает ей их употреблять уже 3-й день. Ну и, само собой, Василию. Куда же он теперь без нее? Она плотно присела ему на мозги, а вдобавок и с грибами, так что тот теперь считает, что зомби под ее контролем. Вообще так со стороны не скажешь. Нормальные живые люди, но вот непонятная злоба в их глазах, что порой появляется, меня тревожила. Гора, смотря на уровни девушек, все же признал эффективность моей техники прокачки и извинился. Итак, мы все вместе решили, что я с девушками остаюсь в лагере и начинаю прокачку уже всех за оставшиеся 2 дня. И, само собой, у меня теперь не будет времени на развлечения. Вот тут Эйра в первый раз подмигнула мне, намекая о том, что все она помнит, но показывала она злорадство от моего наказания. Само собой шутливого, так как я чувствовал, что даже не желая до этого вступать в гонку за меня с другими девушками, теперь она уже включилась в нее всерьез. Вернее, не включилась, она теперь просто порвет всех других на клочки, если они хотя бы посмотрят на меня. И до меня наконец дошло, почему она все оставила на виду. Она хотела отчетливо показать это остальным девушкам, либо отогнав их, либо спровоцировав. И скорее, что будет второе. И чувствую я, разборки у них еще впереди, стоит мне отойти. Но она также теперь будет первой, кто придет ко мне, когда у меня появится свободная минутка. Но я вернулся к плану прокачки товарищей. У всех сейчас был 21 уровень, когда же мои уже были на 26-х. Там разница опыта на уровень в 1-2 нибла, так что несущественно в рамках времени. Так что при прокачке всех 10-рых у меня уйдет 6 часов 40 минут на круг. И тут вопрос. Потратить 20 часов, чтобы поднять по 5 уровней остальным, доведя их до значений девушек, и затем начать прокачку всем? Или не заморачиваться и начать качать всех сразу? Итоги за 2 дня будут разные. В первом случае у всех будут 29 уровни, а при усердии можно и до 30-го добить. Во втором у девушек будут 32-е, а у остальных — 27-е. И главное, что кроме меня никто не мог принять этого решения. Все лишь с выжиданием, а некоторые с надеждой смотрели на меня. И с одной стороны, они сами прогнали нас, изначально отказавшись от моей помощи. И тут я не особо обязан теперь компенсировать им разницу. А с другой же стороны, я не свинья, чтобы вести себя по-скотски. И все же лучше, когда у всех равные возможности, как у группы в целом. А еще я так и не определился с предательством девушек. Уж больно неоднозначно я себя ощущал по отношению к ним. Да, и Эр вроде бы была все же права, когда прочитала мне лекцию о женском собственничестве. Сидя в кругу, все выжидательно наблюдали за мной. А я посмотрел на Эр, подсознательно ища совета у нее. Уж не знаю почему, но теперь она была мне ближе всех, на моей стороне. И к тому же теперь она явно не будет скрывать свое мнение. Она, поймав мой взгляд, прикрыла глаза, а через пару секунд медленно помотала головой. Что же, она против. Я не стал пытаться размышлять о причинах ее желания, а объявил о том, что мы приступаем к прокачке всех. Первым я выбрал Халиба, а остальную очередность пусть сами решают. Я хотел с ним поговорить. Но лагерь был близко к поляне, да и особо времени не получилось выделить на разговоры по душам. У меня были 15-минутные передышки в лагере, но там я был всегда на виду, чтобы поговорить по отдельности. Но половина ребят уже спали, другая сидела в ожидании очереди. Мои девушки замыкали очередь, но ни одна так и не заговорила со мной. Даже Эйр, что была последней после поднятия уровня, ушла к себе в палатку спать. И к 4 утра я закончил первый круг, оставшись один у костра сторожить лагерь, так как договорились начать следующий заход в 7 утра. Я сменил льва на смене и, закурив, наконец-то смог насладиться спокойствием одиночества и предаться размышлениям последних событий. Но едва это продлилось для меня и минуту, появилась Эстиас. Ее появление было уж очень странным, так как я сидел, откинувшись на ствол дерева. Она появилась передо мной, сидя по-японски на коленях и положа на них руки со словами раболепия. «Господин, вы так давно меня не звали. Наверное, у вас был напряженный день. Давайте я разомну вам мышцы». И сев сбоку от меня, она начала массировать и мять мне плечо и шею. Я, подавившись дымом, смог лишь выговорить. «С тобой все нормально». На что я моментально получил ответ. «Не волнуйтесь, господин, все хорошо. Я смогла уже полностью восстановить свои силы. Господин вчера был таким диким, мне очень понравилось. Вы и дальше можете мной пользоваться, как вам захочется. И особенно так. Но мне так приятно от вашего беспокойства обо мне. Давайте вам тоже сделаю приятно, мой господин». На последних словах она уже массировала мое плечо своими грудями, страстно трясь ими об руку. А ее ладонь скользнула мне за пазуху. Но я, подобрав выпавшую из руки трубку, остановил ее шаловливую ладонь и, немного отстранившись от нее, ошалело зашептал. «Эстиас, кончай придуриваться, ну, пожалуйста. Мне больше нравилась та, что была с холодным презрением». Наверное, я тут допустил ошибку, выпалив это ей, так как она только шире и доброжелательно улыбнулась. Но я-то осознал, что она словила противоположную реакцию, и теперь будет только усерднее отыгрывать роль послушной, не знаю, кто она теперь мне. Но она лишь послушно отодвинулась и спокойно сидя сказала. «Как пожелаете, мой господин. Если хотите, я могу развлечь вас иными способами. Или у вас есть другие поручения для меня, которые требуется мне выполнить?» Я целую минуту рассматривал ее. Вместо обычной Эстиас передо мной пристала добрая, милая, готовая угождать девушка, что излучала спокойствие и заботу. Кое-что обдумав, я спросил ее. «Во-первых, говори потише, наслышал весь лагерь. А во-вторых, объясни мне, какого ты вдруг решила себя вести именно так?» Призрак охотно кивнула, невинно потупив взгляд, и, пододвинувшись обратно ко мне вплотную, смущенно зашептала. «Господину что-то не нравится во мне. Это обычное поведение окружения демонического трона. Всем следует угождать своим господам. Но если господин желает, ему требуется объяснить, каким образом следует ему угождать. Она ведь ни в какую теперь не выйдет из этого образа. Будет постоянно увиливать, стараясь остаться в нем, и даже если я прямо прикажу ей так не вести себя. Но, быть может, мне ничего и не стоит делать с этим. Хочет, так пускай себя так и ведет. Наверняка, как ей надоест, сама снова поменяется». И я лишь проговорил. «Ладно, делай, как считаешь нужным. Я тебя не просил об этом. Ты сама выбрала так себя вести. Потом, чтоб я не слышала тебе упрека, что это я тебя заставил перемерять роль в игре «Господин-слуга». Она лишь невинно похлопала ресницами, словно дурочка, и ответила. «Ни в коем случае. Господин просто не знает этикета и не понимает, что именно так слуги и должны обращаться к своим господам». Я ее перебил. «Черт с тобой, проехали. Ты лучше расскажи мне, что вчера произошло. Я ничего не помню». Эстиас, в смущении пряча глаза и залившись краской, тихонечко и очень волнующе заговорила. «Господин знает толк в унижениях, заставляя девушку вспоминать непристойности, да еще и говорить о них вслух. Но так как дело касается самого господина, я с радостью поведаю их вам. Появившись в момент, когда вы в своем истинном обличии пытались перестроить свой меч, разящий девичьи сердца, в девственные ножны, не подходящие вашему величию, стоит отметить отдельно, что ваш облик демонического дракона невероятен. Я никогда в жизни не видела ничего прекрасней. Ваша красота затмевает собой все вокруг. Но, к сожалению, человеческие тела не в силах уместить в себе даже и десятую часть вашей мощи. Поэтому мне пришлось вам объяснять, чтобы вы решили сократить свою силу. Но даже после ваш меч оставался слишком огромным для ножен человеческой девушки. И мне пришлось предложить вам свои ножны. И вы очень долго никак не могли наиграться с ними. Вы никак не желали отпускать меня. Вы просто без остановки, раз за разом. Но, мой господин, я уверяю вас, вы были великолепны. Моим желанием теперь стало послужить хотя бы еще раз вам, но уже в реальном теле. Последнее предложение она уже говорила без наигранного смущения, а с жаром и с возбуждением серьезного тона. И в ее глазах горели адские огоньки. Я лишь поюжился от такого напора. Но, может, это и хорошо, и будущая игра с ней в догонялки для меня не закончится смертью. А она тем временем пылая прильнула ко мне и застонала. «Господин, не смейте отказать в вашей услуге. Мне срочно требуется почувствовать вас опять внутри. Прошу, удовлетворите столь незначительную просьбу. Вы не пожалеете». И она принялась упорно расстегивать мне штаны. А я, увидев ее вернувшийся холодный и презрительный взгляд, понял, что Эстиас отбросил свою роль, сейчас очень серьезно, поэтому позволил ей продолжить. Она, достав мой меч, как она назвала его до этого, и сняв свой джампсьют с плеч, немного приспустив его с попы, так как он оголял ее спину, села сверху на меня. Она все сделала сама, упорно приседая в молчании и не издав ни звука, лишь холодно смотря мне в глаза. И даже после того, как она уже сама молчаливо кончила, она продолжила дальше исступленно двигаться, дожимая меня и дозволяя мне заполнить себя. И когда я уже сотрясался в экстазе, я ладонями притянул ее лицо к себе для поцелуя, увидев сначала на нем удивление со вспыхнувшей яростью, но затем мышцы лица Эстиас расслабились. В нем появилась нежность, и она, прикрыв глаза, ответила на мой поцелуй очень мягко. И все же она медленно отстранилась. Встав, начала одевать обратно свой костюм, как-то очень странно смотря на меня. Она, прищурив глаза, очень серьезно изучала меня, а я застегивал себе штаны, все еще сидя, удивленно смотря на нее. А затем я вдруг сказал: «Давай без господина, просто будь собой». Она, поморщившись, фыркнула, но не стала отыгрывать роль, а осталась в задумчивом состоянии. «Ты уже высший лорд, что имеет мою метку. Но я вот не помню, чтобы я ее давала тебе. Лоса изощрен на хитрости проворачивать такое. Он вызволил меня из небытия, породив тебя. И, возможно, создает временную петлю, где мы встретимся с тобой в прошлом. Будь очень осторожным со мной там. Я не такая, не буду знать тебя». На последней фразе она желала сказать что-то иное, но сбилась и высказалась по-другому. Она опустилась обратно, сев на меня, и уже сама, взяв мое лицо ладонями, и, перещурившись и что-то еще в моих глазах, энергично зашептала: «Я показала тебе, как надо общаться с теми, кто стоит выше тебя по рангу. Иначе там ты будешь наказан. Или даже уничтожен в одночасье, моментально. Я предполагаю, что ты начнешь с самого низа, поэтому тебе будет несладко. Это тестирование просто детская забава по сравнению с обычной жизнью Кораж. И ты должен выжить, понял?» Она нежно поцеловала меня в губы, немного задержав их после рядом с моими, и продолжила шептать, периодически снова переключаясь на поцелуи: «Когда и если тебе удастся уличить момент, с ней наедине постарайся убедить ее, что ты ей нужен как хранитель ее жизни, что ты сможешь ее оживить, понимаешь? Как запасной план, чтобы она поделилась с тобой своим аргаш. И отослала подальше из Кораж. Ты там сам разберешься, каким образом тебе выйти из петли. Я говорю это тебе, потому что всего скорее, попав туда, меня не станет рядом с тобой. Моя душа, я, стану цельной с той, а так как тогда она еще была жива, то я стану ею. Понимаешь? Чтобы она тебе поверила, скажи ей правду обо всем. Старайся не врать. Ложь она почует моментально. И еще запомни, что ей сказать. Наедине удостоверься, что никто и никогда не услышит. Скажи ей». Она запнулась, очень серьезно всматриваясь в мои глаза. Она долго не шевелилась, пристально вглядываясь в меня. Лирея Эльдиру. Я, Эрк, сказала тебе свое имя. Ты понял? Истинное. Но я, лишь обняв ее голову руками, прижал ее лицо к своему. Она плакала, обжигая слезами мои щеки и рот, но продолжала нежно и пылко меня целовать. Я знал, что она сейчас испытывала, ведь теперь между нами были целых две незримые связи, связь наших душ. А еще к ней добавилась метка дракона. И сейчас она сгорала от противоречий, испытывая страх и ненависть, надежду и доверие. Нет, любви у нее ко мне не было, но была очень странная привязанность. Именно что эмоциональная, а не те, что мы развили благодаря навыкам. И вот она, наконец, приоткрылась мне, за что еще сильнее возненавидела. Но даровала мне самое дорогое, что у нее было, чего нельзя было отнять, и что она так сильно всем естеством ненавидела, так как давала над ней абсолютную власть. Это ее истинное имя. Я осознал, что, по сути, она не лично меня ненавидит, она лишь презирает власть над собой. Но я, как объект проецирования, что ограничиваю ее, а теперь еще и получивший в свои руки ее имя, и возможность еще сильнее управлять ею, отныне являюсь самой ненавистной вещью для нее, но также надеждой, что сможет ее вернуть к жизни и помочь ей. Я понял, что каким-то образом она смогла тоже распознать мои чувства, мою боль от ее мучений. Видно, связи работают в обе стороны, да к тому же она является еще и душой, чистой энергией, что усиливает их для нее. Я понял это, так как она стала еще более отзывчивой. Она нежно гладила меня по волосам и лицу, а мы все целовались и целовались. Сейчас не существовало похоти, лишь принятие эмоций и разделение наших чувств. Мы, словно раненые животные, поцелуями пытались залезать раны и унять боль у друг друга. Время замерло на месте. В какой-то момент я подумал о том, что, не дай бог, она сейчас начнет меня душить, как в прошлый раз. И я хихикнул. Она, имея в данный момент крепкую эмоциональную связь со мной, уловила смысл моего смешка и тоже хихикнула. А потом мы оба негромко засмеялись, пытаясь никого не разбудить и быть обнаруженными. Она прижималась к моему лбу своим и со счастливой улыбкой смотрела мне в глаза. «Внимание! Вы стали хозяином сокровища. Любите и защищайте его. Отныне вас с ним связывает незримая связь. Сокровище в коллекции — одно. Помеченный сокровищ — два. Внимание! Эстес — чемпион плюс один. Общее значение — 91». Она с расширенными глазами смотрела в никуда, а затем сфокусировалась на мне. В ее глазах засверкал гнев, а лицо исказилось злобой, и она страшно прошипела. «Убью, гнойный червь! А, да как так? Я убью тебя, наш Хас!» И она правда принялась меня душить. Но от безысходности действия и сделанного, причем я так понял ей же самой, наша духовная или ментальная связь была разорвана. Так что мне только оставалось гадать, как она приняла условия дракона. Она растворилась в воздухе. «Ну вот, а я так был близок, чтобы покорить ее душу. Сердца же нет? Или есть? Призрачная. Но теперь это только еще сильнее распалит ее ненависть ко мне. Даже при всей симпатии, что у нее есть к дракону, она с ума сойдет из-за новых ограничений. Но какие же у нее были губы? Жаль, я теперь, наверное, никогда не смогу почувствовать их именно такими. Момент испорчен, уже прошел, и никогда больше не повторится, навсегда оставшись только в моих снах. Я закурил и, отключив мозг от всех мыслей, стал ждать утра. Но минут через пять мне надоело сидеть без дела, и я стал распределять очки навыков, что накопились уже в количестве 48 654 штук, прокачивая все подряд до 1000. В итоге поднял копье, арбалет, щит, лук, посох, нож, кинжал, пистолет, ружье и владение всеми ими, потратив 16 984 очка и доведя базовые коэффициенты по урону до 4. Закопавшись в пелене сообщения о бонусах за первое поднятие навыков среди всех и получив еще 18 очков чемпиона монструозности, что моментально добили мои оставшиеся характеристики до 1000, я залип на изучение пояснений некоторых дополнительных техник, перестав прокачивать другие навыки, и впал в размышления о мастерстве владения оружием, Память Энсаура взбудоражила мой разум. Это касалось мастерства лучников Нахшаз Аргадул. Техника стрельбы Кайта Гена, отображающая философию секты, появилась и у пистолета с ружьем, так как уже была открыта мной и являлась основной в использовании. И теперь превращала абсолютно любое оружие дальнего боя в оружие ближнего, позволяя не только стрелять в упор из немыслимых положений тела, но и рубить противников луком, словно мечом, используя тетиву или плечи для тупых ударов, если они были не острые. Арбалетом рассекать будто бы топором или же молотом, ружьем бить как посохом или копьем, а пистолет использовать как дубинку или кастет. Но интересным для меня было не это, а открывшаяся история о Нахшаз Аргадул. Выяснилось, что на западе нашего континента Метика, что покрыто песками и сухой землей, по слухам образовались там из-за магической битвы в древние времена, и где сейчас располагаются анклавы на местах оазисов, вместе образующие Семир Тельвал-Одар. Это что-то по типу торговой империи среди независимых городов, которыми управляют купцы и их семьи, образуя картели среди городов. И во главе всего и всех стоит главный управленец, великий Одар Хазаты Тира. Это мне поведала не память князя Инсаора, а пояснение, что в том регионе существует секта Кайтаген, что и практикует древнее мастерство Нахшаз Аргадул. Мастерство это уходит глубоко корнями во времена королевства Фахата, что каким-то необъяснимым образом секте удалось сохранить до наших времен. Сама же секта состоит и обучает этому только потомков древнего рода людей. Вот тут память эльфа сложила для меня пазл в полную картину. Возможно, он сам не знал этого при жизни, но догадывался. Одар, так называемый император в переводе, по слухам, как раз-таки является из этого древнего рода, что носит имя Итира. А еще по информации эльфа было известно о некой гильдии убийц, что покрыто тайнами, скрыто от всех, и работает только на Одара. Так сказать, его личные призрачные головорезы, не оставляющие никаких следов. И, следовательно, теперь выходило, что, предположительно, сам Одар возглавлял секту Кайтоген. И так как он был из древнего рода, то все его родственники тоже входят в нее. И в свете этого предположения многие факты обретали иное значение и смысл. Князю было известно о двух очень интересных людях, братья и сестре, что явились однажды в центральную часть материка из пустынь Семира и со временем осели в разных местах. Князь в своей жизни не раз встречал их лично обоих, именно поэтому и считал их родственниками. Они были очень схожи, имея необычную внешность. К сожалению, эльфа женщина всегда носила маски, и он ни разу не видел ее лица. Но и по открытому взору деталям можно было найти сходство. Они были словно полуэльфы, имея заостренные человеческие уши, у которых почти не было мочек. И не имели никаких волос, кроме как на голове, что были черны, как ночь. И такого же черного цвета радужки глаз, что не предоставляли возможности разглядеть в них зрачков. Глядя в них, всегда возникало ощущение, что проваливаешься в бездну или теряешь нить мысли, сбивая с мысли и забывая, о чем думал до этого. Они словно гипнотизируют любого смотрящего в них. Тон кожи обоих был смуглым, золотистого оттенка, а комплекция тела схожа. Также они были примерно одного роста, что был средним для людей. По телу мужчины, что был поджарым, можно было догадаться, что и тело женщины, возможно, такое же, так как князь тоже так и ни разу не смог увидеть его у женщины, что всегда носила пышные платья и всегда черного цвета. Закрывая длинными перчатками до плеч свои руки, она оставляла только тонкие полоски кожи на руках. Но иногда вместо длинного воротника у платьев, что закрывали шею до подбородка, она могла оголить зону ключиц, выставив на обозрение другим свою изящную шею, что была тонкой, но крепкой. И в свете новой информации память эльфа образовала новые догадки. Мужчина, Одейр Ралонс, являлся советником императора Рафали Дайрона II и курировал вопросы по расширению империи, занимаясь тактикой и стратегией. Надо отдать должное этому человеку. Он за десятилетия смог сделать головокружительную карьеру. Начав с гладиаторских боев обычным бойцом и, будучи невероятным воином, он смог добиться личного расположения императора, став его доверенным лицом. Тут уже лично я задумался на тему того, а не мог ли этот Одейр быть причастным к предательству брата короля Феника, и министра Юда в Лайрисе. Но никаких зацепок в памяти эльфа не нашел, вернувшись к воспоминаниям о загадочной деве. Шпионская сеть эльфа смогла лишь раскопать частичные следы в истории девушки, когда та объявилась в центральной части континента примерно в отроческом возрасте. Та не стала оставаться в империи Рафали, что является единственной страной, что граничит с Семиром, и, оставив своего предположительно брата, пустилась в странствие по свободным городам вольных княжеств и баронств Союза Вакиса, что находится к югу от королевства Лайриса и с севера леса эльфов Сейна. Побродяжничав около года по городам, та внезапно исчезла на десятилетие, и шпионы князя ничего не смогли отыскать о ней за этот период. Ни единой зацепки или следа, как вдруг несколько лет назад, она внезапно появилась в самом большом городе среди свободных баронств. Великий город-государство Вакис под управлением Совета Хозяев других городов, что считали себя значимыми или даже маломальски способными к независимости. Каждый барон и каждый бургомистр из других поселений имел в нем свое жилье. Вакис, само собой находясь в центре земель Союза, был также центром, где проходили заседания Совета городов, решали споры, заключались торговые сделки между городами и деревнями, проходили турниры для решения вопросов силы, если на то были причины. В общем, он являлся по праву неназванной столицей среди свободных городов. А также в нем не было мэра, ибо он считался общим для всех герцогов, баронов и даже старост деревень. И только кодекс чести, принятый всеми значимыми персонами между собой, управлял в нем. Но в качестве охраны порядка, кроме личных солдат и бойцов-баронов, которые состояли на службе у каждого, в городе действовала гвардия под управлением судей. Судьи Вакиса были отдельной силой и не подчиняли совету, предоставляя лишь суд для всех нуждающихся в нем. Они должны были быть беспринципными, служа лишь народу, руководствуясь кодексом, и именно под их началом находилась гвардия, что имела право разбираться прямо на месте с нарушителями кодекса. И, кстати, у князя тоже был немаленький особнячок в Вакисе, почти в самом центре города, что он использовал порой инкогнито. Небольшое трехэтажное здание на улочке, зажатое между зданиями задней частью шикарного отеля, что выходил на центральную площадь лицевой частью и другими жилыми зданиями вниз по улочке, ведущей от площади. Можно так сказать, самый первый жилой дом, прилегающий к отелю Шандох-Кутер. Но вернемся к женщине. Однажды в городе среди высшей элиты стало популярно одно пикантное место, где можно было найти любую девушку с любой части континента. Девушки были невероятно красивы, на любой вкус изощренных ценителей, умели делать фантастические вещи и выполняли самые сокровенные желания клиентов. Даже само то место могло предоставить комнаты, полностью погружающие клиентов в другие миры и места на континенте, будь то холодные промерзлые окрестности Тарпака, дикая степь варваров Текхрара, влажные джунгли, в которых живут скита, жаркие пески Семира или запретные рощи эльфов. Даже говорили, что по секрету там была копия личных покоев младшей принцессы королевства Рейкон с девушкой точь-в-точь, что сама нежная Лилия Рейкона, Дарны Вейли Айнар. Правда, мало кто видел их до этого лично, чтобы подтвердить сходство обоих копий, и девушки, и комнаты. Но по очень редким и немногочисленным отзывам тех счастливчиков, что побывали в той комнате, то место было сказкой, лучше которой не испытать и в которой никогда не побывать. Так вот, руководит этим местом наша давно пропавшая девочка, а ныне женщина, имеющая разные прозвища, леди огня, госпожа желаний или мадам утех. Ее настоящего имени никто не знает, да даже вымышленного она никогда не называла. Но вот Энсаор знал еще одно другое прозвище. Именно за него он и встречал леди огня, а не из-за личного желания увидеть ту комнату принцессы. Женщина в очень узких кругах, доверенных одному секрету лиц, была известна также под именем «Ночная Ария» и являлась главой наикрупнейшей, да уже и самой главной гильдии убийц, что действовало почти по всему континенту. Гильдия, что не имела названия, убийцы которой, словно призраки, никогда и не существовали. И теперь в свете новой информации о Нахшазе Аргадуле многие признаки указывали на то, что эти двое были из рода Одара, что по каким-то причинам покинули Семир. Или специально были направлены в другие страны, ведь оба заняли очень высокие положения в обществе, чуть ли не управляя странами и ходом событий во многих глобальных сферах жизни людей. Все остальное оружие приобрело уже новые дополнительные техники, но не связанные историей с Дайра. Нож и кинжал получили элементы техники фокуса тифлинга, что позволяли просто адски жонглировать ими и заставляли исчезать их из рук. Я теперь, словно картечь или осколочная граната, мог взорваться во все стороны множеством кинжалов или ножей за одно мгновение, поразив все, что захочу. Посох и копье получили техники парящего змея, мастерство каких-то там наг из мира Баргода, делающие из палки водяную плеть, настолько плавными и стремительными становятся теперь движения с этим оружием. Щиту уже досталась и смесь техник гадюки и гидры, что подстраивали его владение под бой с мечом. Я так понял, что теперь и под любое другое одноручное оружие, которое я буду в будущем прокачивать. Так как стиль гадюки теперь является для меня основным, и система просто присвоит его автоматам другим видам оружия схожего типа. Я приступил к изучению бонусов за характеристики. Поздравляем! Вы первый из умонов, кто поднял характеристику мудрость до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 613 и 554. В качестве награды вы получаете все варианты развития. Самый мудрый, пассивная особенность. При разговоре с местными, если ваша мудрость превышает показатели остальных, ваши слова становятся приоритетными. Мудрый взгляд, пассивная особенность. Вы видите намного больше других, смотря на мир, объекты и существа. Умный дурак, пассивная особенность. Порой неверные поступки все равно дают правильный результат. Спонтанное явление, происходящее вокруг вас. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто поднял характеристику харизма до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 614 и 555. В качестве награды вы получаете все варианты развития. Загадочная улыбка. Активная способность. Вы располагаете к себе других существ, лишь улыбнувшись им. Вы получаете 5 пунктов к вашей репутации с тем, кому улыбнулись в первый раз. Затем улыбка действует раз в день и прибавляет по 1 пункту этому же существу. Внимание! Вам достается мифическая персональная особенность, единственная на расу. Кусочек сладкого. Все хотят попробовать хотя бы кусочек сладкого, а сладкое – это вы. Вам теперь надо быть предельно осторожным в проявлении симпатии к местным со своей стороны. Любое ваше проявление, комплимент и даже взгляд моментально поднимает репутацию существом на 1 пункт. Действие постоянное. Инкогнито. Активная способность. Вы можете по желанию скрывать свою личность для местных, делая информацию о себе невидимой для них. Действует в черте населенных пунктов, кроме тех, с кем вы заговорите. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто поднял характеристику воля до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 615 и 556. В качестве награды вы получаете все варианты развития. Подавление. Активная способность. Если ваша воля выше показателей воли местных, вы можете вербально надавить на них, и они послушаются вас. Данный тип действий дополняет все другие воздействия, такие как запугивание, угрозы, уговоры, обман и так далее. Воля действует сама по себе, подавляя волю оппонента. Отчаянный – особенность. Даже на краю гибели вы никогда не сдадитесь. При падении шкалы жизни до 1%, ваше тело будет само цепляться за жизнь всеми доступными средствами, двигаясь автоматически, позволяя вашему разуму сконцентрироваться на поиске решения проблемы. Спящий воин. В состоянии сна или любом другом бессознательном состоянии, ваше тело автоматически будет вступать в бой на 1/4 минуты, давая время вашему разуму пробудиться. Если за 15 секунд вы так и не очнетесь, ваше тело расслабится. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто поднял характеристику хитрость до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 616 и 557. В качестве награды вы получаете все варианты развития хитрости ветки демон. Карьерист. Активная способность. Вы успешно внушаете всем вокруг, что чужая идея была вашей, даже тому, кто ее и придумал. Кровавый морок. Пассивная способность. Первый попавший удар по вам промахивается, но заставляет поверить всех вокруг, что он был успешным. Морок неприкосновенного. Улучшение навыка. Когда вы убегаете, используя невероятную дьявольскую прыть и ловкость, 4-е попадание по вам вызывает морок, заставляющий всех вокруг Считать, что попадание было успешным, и вы свалились, будучи тяжело раненым. Поздравляем, вы первый из умонов, кто поднял характеристику телосложения до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 617 и 558. В качестве награды вы получаете все варианты развития телосложения ветки чемпион. Внимание, вам достается мифическая персональная особенность, единственная на расу. Великолепие формы. Вы мгновенно получаете прибавку к репутации с любым существом, которое видело вас обнаженным. Прибавка зависит от участка обнаженного тела. Максимум 50 очков. Может наращиваться постепенно до 50 очков, в зависимости от открытия новых участков тела. Существует исключение. Некоторые существа могут иметь иммунитет. У некоторых существ данная прибавка может иметь более низкий коэффициент. Внимание! Вам достается ситуативный квестовый перк. Жеребец. Многие существа, увидев вас обнаженным, захотят вас заполучить себе, преследуя самые разнообразные цели, примеры, коллекционирование, разведение и так далее. Исключений существ не существует, но воздействие происходит индивидуально на каждого по-своему. Крепкие болевые точки. Эффекты урон по вашим болевым точкам, слабым местам, канала ЦИ и источникам маны снижены на 25%. Поздравляем! Вы первый из умонов, кто поднял характеристику стойкость до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 618 и 559. В качестве награды вы получаете все варианты развития стойкости ветки чемпион. Внимание! Вам достается уникальная особенность. Контроль процессов тела. Монахи тратят целую жизнь, чтобы научиться управлять физиологическими процессами тела, но вам это доступно на естественном уровне. Игнорирование ран – пассивная способность. Вы игнорируете негативные эффекты всех любых ран на вашем теле, продолжая двигаться без штрафов. Слабый стихийный иммунитет – особенность. Урон и эффекты от недружелюбной окружающей среды снижены на 25%. Поздравляем! Вы первый из умонов, кто поднял характеристику разу до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 619 и 560. В качестве награды вы получаете все бонусные варианты развития характеристики разум. Внимание, вам достается уникальная особенность. Невероятная экстрасенсорика. Поднять лимит навыков и заклинаний данного типа в 10 раз. Гипноморок. Активный навык. Смотря в глаза существующие показатели разума меньше вашего, вы можете внушить ложное восприятие настоящего, также действует в бою. Безграничный лабиринт разума. Ваш разум – это ваша территория, и он бесконечен. Попав в него, невозможно выйти без вашего согласия. Внимание! Создайте лабиринт. Поздравляем! Вы первый из умонов, кто поднял характеристику проницательность до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение – 620 и 561. В качестве награды вы получаете все варианты развития проницательности ветки демон. Чуткость инкуба, расовая особенность. Вы отлично угадываете, какие прикосновения, слова, действия и поступки нравятся другим существам. Чертовы шутки, расовая особенность. Вы отлично понимаете, как бесить, что говорить и делать, чтобы вывести из себя других существ. Прищур дьявола, расовая особенность. Вы отлично оцениваете существ. Вам доступно намного больше информации о существах. Поздравляем! Вы первый из умонов, кто поднял характеристику скольжения до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 621 и 562. В качестве награды вы получаете все варианты развития. Пилот разрывов. Вы можете управлять полетом во время переноса в межпространстве. Полный защитный барьер. Во время перехода вас обволакивает барьер, поглощающий 10% деформации и урона. Мастер-джампер. Время вашего перехода сокращается на 95%. Я оторвался от оповещений. Но это же надо. Мне теперь нельзя никому подмигнуть, а то сразу в постель потащат. Я кинул раздраженным взглядом окружающие меня палатки. Из некоторых раздавался храп, порой даже женский. В других была возня понятного мне характера, с натужным пыхтением и порой невольными вздохами. Я встал, разминая шею и щелкая позвонками, вспомнив, какой была прекрасна Эстиас. Такой открытой, такой ранимой, она была просто чудом, а не девочкой. Но надо уже забыть об этом. Скоро настанет назначенное время для прокачки. да и народ вокруг начинает просыпаться. Первый 7-часовой заход пролетел незаметно. Подняв к обеденному времени всем по уровню, я взял часовой перерыв и сбегал леопардом к озеру. Искупавшийся в нем, как раз вернулся за отведенное время назад и пошел на второй круг водить карусели. На втором заходе было повеселее, так как, наконец, произошли ожидаемые мною события. Кейти вступила в перепалку с Эйр, и та ее разносила в пух и прах. Через час подключилась уже и Айка с Хантер, хоть как-то пытаясь защитить Кейти. Но у них это плохо выходило, так как они сами были вынуждены все время оправдываться. При этом она их так четко гнобила, что никто даже не смог понять, что мы с ней спим. Или спали. Она так себя подавала, что даже я уже начал сомневаться насчет того, что у нас хотя бы раз был секс. А были ли у нас с ней хоть какие-то отношения? Но как раз для меня в этом и был весь отдельный юмор их ссоры. Ведь для всех Эйр просто обвинял их развратности и обмане моих чувств. И над ними угорал весь лагерь. И каждый, кто уходил со мной на прокачку, рассказывал мне со смехом о развитии событий, что только нарастали, добавляя все новые детали. В итоге, когда я повел Кейти, та была с подбитым глазом и распухшей губой, и девушка обиженно промолчала все проведенное со мной время. Умотавшись в целом за 15 часов однообразия, я объявил, что все, на сегодня марафон закончен, и что продолжу я уже только завтра утром. Даже Эйр, которая была у меня заключительной на прокачке, и которая все время томно бросала на меня взгляды и эротично двигалась при любых движениях, пока мы были наедине, даже ей я, лишь устало вздохнув, помотал отрицательно головой. Она, конечно, надула губки, но спорить не стала и сочувственно кивнула мне в ответ. А я же отправился на поляну покачать свой меч. Я так устал от всего этого, что считал уже не часы, а минуты. Сейчас было около 10 вечера, и нам оставалось тут куковать 3 дня и 3 часа. А это также говорило мне о том, что мне остался день на их прокачку. И я уже смогу прикончить задолбавших меня по уши этих комков шерсти. Но долго резать я их не смог. Уже на 4-й час монотонной прогулки по кругу мне это встало поперек горла. Было скучно и неинтересно, никакого вызова для меня. Так что, получив 8204 очка опыта и убив при этом четко 270 нимблов разных уровней, поднял себе и Эстия с уровня до 65-го. Даже оставалось уже 735 очков опыта до следующего. Но я очумел уже настолько, что плюнул и на собственный интерес в прокачке. В общем, бросив все на уровне шкалы меча в 759 446 очков и словно зомби направился в лагере. В голове царила пустота, и я на автопилоте просто шагал. Поздравляем, вы убили 838 охнатиков. Получено достижение «Белые пушистые 83». Урон по пушистикам увеличен на 83%. Поздравляем, вы убили 906 монстров. Получено достижение «Подайте монету 9». Ваш урон по монстрам увеличен на 9%. Там я, пройдя мимо льва, что дежурил ночную смену, залез в палатку Эйр. Хорошо, что еще лев не обратил на меня внимания тогда, но мне было уже плевать на все. Внутри маленькой палатки на одного я начал стягивать штаны со спящей Эйр и этим разбудил ее. Она сначала с просонья испугалась, и мне пришлось зажать рукой ее рот. Но, рассмотрев меня в темноте, она перестала брыкаться и расслабилась. Помогая мне расстегнуть уже мои штаны, а затем помогая и своим телом. Возможно, это и смахивало на изнасилование. Но лишь в начале, когда я ее начал еще спящую раздевать, и уже в конце, после того, как она сама 2 раза неистово содрогалась, пытаясь сдерживаться из последних сил, чтобы не огласить весь лагерь своими криками и мучаясь подавляемыми стонами, пока я все никак не мог кончить, исступленно двигаясь над ней. Поэтому она решила помочь мне по-другому и, уложив меня на спину, легла сверху в позе 69. Тут, наверное, мне помог вид ее сумасшедшей попки и идеальных дырочек перед моими глазами. А я ведь и в темноте вижу отлично. И мне еще нравился ее запах, что дурманил. Да, в основном мы все время тут были грязными, потными и немытыми. Но ее запах для меня был прекрасен. И, наконец, расслабившись, переключившись на невероятный вид, что занял собой все мои мысли, я смог выплеснуть себя в ее маленький, горячий, влажный и очень требовательный ротик. Она все проглотила, удостоверяясь, что я окончательно весь вышел, и не выпуская мой член из своих губ, пока тот не уснул. И только затем, развернувшись ко мне лицом, легла сверху. Так, не надевая обратно приспущенных штанов, мы оба и уснули. Я проснулся часа через три, и Эйр все еще сладко посапывала на моей груди. Мне пришлось аккуратно поменяться с ней местами, уложив ее на эльфийский матрас и подтянуть ей ее штаны. А затем, застегнув уже свои и разведав через щели полы палатки обстановку снаружи, я заметил дежурящего Гору через щелку входа и бесшумно выбрался наружу, уйдя сразу в сторону от лагеря. Определив примерное время, что было в районе 5 утра, я решил оставшиеся 2 часа перед утренней прокачкой группы потратить на развитие меча. Но в итоге то ли удача, которой у меня нет и в помине, наконец оставила меня, то ли просто королева не смогла родить так быстро за ночь новых шаров. Но я так и не смог поднять меч до нужного миллиона, остановившись на отметке в 959 446 очков. Да и к тому же я испытывал некое опасение от пробуждения меча. Слишком много факторов было неизвестно. Понятно, что не попробуешь, не узнаешь, и нечего тут тупить. Но как-то переживания за Истиас останавливали меня торопиться с активацией. Внимание! Вы получили 3859 очков опыта. Поздравляем! Вы получили 66 уровень. Ваш опыт 3117 из 6076. Эстиас получила 66 уровень. Убито низших ниблов 1018. Поздравляем! Вы убили 1018 мохнатиков. Получено достижение «Белый пушистый 100». Урон по пушистикам увеличен на 100%. Поздравляем! Вы убили 1086 монстров. Получено достижение «Подайте монету 10». Ваш урон по монстрам увеличен на 10%. Внимание! За достижение «Белый пушистый 100-го ранга» вы получаете титул «Любитель шуб». Вы первый из хуманов, кто развил достижение «Белый пушистый до 100». Ваш титул изменяется на «Ценитель меха». Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 622 и 563. Данный титул дает прибавку в 10% на снятие существ шкур с мехом и увеличивает вероятность на 10%, что шкура будет наилучшего качества из возможного, что присуще данному типу существа. Внимание! Вы первый из умных, кто достиг 100-го ранга в достижениях. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 623 и 564. Система не выдавала оповещения до последнего момента, пока я не остановил истребление и не направился к лагерю. Возможно, из-за того, что она считала, что я все время находился в режиме боя. Хотя ниблы и не атаковали меня сами, игнорируя мое присутствие рядом с собой. Вернувшись в лагерь, чтобы забрать первого, кто пойдет на прокачку, я наткнулся на строгий взгляд Андраста. И она молча сама повела меня на поляну и уже там наедине завела со мной не очень приятный разговор, гневно восклицая. «И чего ты творишь? Я-то думала, что ты честный парень. Что не воспользуешься Хельгой, ведь тебе и своих дырок хватает. А ты что? Оказывается, похотливый сукин сын? Во все, что можно и нельзя, надо всунуть? А я-то еще думала вчера, чего это моя сестра, но...» Тут она осекла, задумавшись, а затем удивленно посмотрела на меня. И отрешенно продолжил говорить. «Издевается. Она издевалась над ними. Она же никогда в жизни ни над кем не издевалась. Никогда». Андреста впала в ступор, уйдя глубоко в себя. Лишь автоматически колола мохнатиков, что я подносил ей. Так больше она мне ничего и не сказала, и, оставаясь в задумчивости, вернулась в лагерь. Вот интересно, что она поняла. То, что у Эйр характер поменялся, это понятно. Но вот почему она вдруг перестала выговаривать мне, какой я плохой парень и не должен быть сэр? Загадка. В общем, день повторился, как вчера. 15 часов прокачки, поднявшие всем еще по 2 уровня, наконец завершились, оставив нам 2 дня и 3 часа. Было около 10 вечера, так что мы все сели, чтобы решить, как поступить. Эйр, продолжая делать вид для всех, что между нами ничего нет, сел из Дагни напротив меня. Когда же Хантер и Айка вдруг разместились рядом со мной, сев по обе стороны от меня. Но почему-то мне в голову полезли воспоминания нашего первого спокойного вечера, когда мы все сидели вокруг костра, пели и смеялись. Тогда еще Ольга была жива. Я встал, что моментально прекратило все роптания и разговоры. Все мои товарищи странно посмотрели на меня. И я достал флягу, подняв ее вверх. Мой голос со стороны и вправду вышел безэмоциональным и хриплым. И, может быть, такое же состояние грусти и пустоты отобразилось у меня и на лице, что заставило всех напрячься. А я проговорил. «Я тут вспомнил кое-что. И хотел бы выпить за тех, кто был с нами и кто был против нас. За тех, кто просто был тут. Для них путь уже завершен. А наш еще продолжается». Чего-то вышло не очень, и какая-то соберуха. Я запутался в том, что было на душе, и что хотел сказать. Но я отпил из фляги и передал ее Хантер, чтобы каждый мог сделать по глотку. И для меня было не важно, за что они его сделают, да хоть за самих себя. Важно было то, что мы опять сидим все вместе. Когда фляга вернулась ко мне, я еще раз сделал глоток из нее и спрятал. Пора было приступать к решению, что сейчас делать. Можно было остаться на ночь здесь, и утром или даже днем я бы зачистил логово, тем самым оставив нам 16-20 часов до конца испытания. Либо мы могли бы провести еще день или два в прокачке, что также было хорошим решением. Вот только такое монотонное времяпрепровождение не только меня, но уже всех успело заманать. Так что появился еще третий вариант — зачистить логово сейчас, и у нас бы оставалось часов 25. Но минус этого варианта был в том, что сейчас ночь, и все равно пойдут спать, никто не попрется ночью к форту. Но был и плюс. Если сократить время сейчас, а затем отоспаться, оставшегося нам времени здесь будет даже меньше, чем в первом варианте, около 11-16 часов. Поэтому все упиралось в то, чем именно каждый хотел бы заняться последние часы. Тут внезапно помогли девушки, напомнив об озере. Это была отличная возможность для остальных уже помыться. С таким настроением форт был послан ко всем чертям, и я все равно уже все основное перенес сюда. Так что все согласились с тем, что сначала сон, затем чистый четверг. Меня лично устраивал любой вариант, кроме еще одного круга прокачки, само собой. Так что я встал и направился к логову. Мне лишь теперь оставалось решить для себя, как именно я буду его зачищать. Наверное, в образе леопарда сразу проберусь по туннелям к королеве и съем ее. Правда, это вызовет массовый исход всех нимблов, что я не убью до этого, и они ринутся во все стороны. Либо же наоборот, так как это последнее гнездо, ринутся все на меня. Я остановился, не успев выйти за невидимые границы лагеря, и сказал об этом остальным, что им не стоит расслабляться, так как нимблы могут ринуться все скопом на них. И что же надо делать? Сворачивать лагерь? И где им всем спать? Ведь завтра такая же проблема встанет о повестке дня вновь. Форт далеко, а вот храм близко, но там спуск по колодцу длинный. И завтра они просто сдохнут, подниматься по нему наверх. Отправиться к озеру сейчас? Кстати, а там вода-то не протухла? Я когда 2 дня назад купался там, особо-то этим не заморачивался. В форме кошки запрыгнул в воду, полежал, да и обратно. Будет неприятно, если обнаружится, что все перлись туда зря. Я бы мог туда сбегать сейчас и проверить, но смысл? И опять же, всем тащиться ночью в темноте не хочется. Поэтому все же решили поступить по первому варианту. Сначала спать, потом зачистка логова, а после уже и посмотрим, куда идти. Если, дойдя до озера, оно будет непригодно для плавания, то можно будет дойти до водопада в стене. И для коротания времени я решил достать из своих закромов инвентаря эльфийского вина, вручив каждому по бутылке, и, возможно, эта ночь была такой же непринужденной, как и та, о которой я совсем недавно вспоминал. А затем я достал еще 10 бутылок. А Вита, наконец, решила поделиться своими чудо-грибочками со всеми желающими попробовать. Я это отказался. Во-первых, не хотел дрестать, а во-вторых, они вряд ли бы на меня вообще подействовали. Так что я наблюдал за Кейти, Хантера и, на удивление, Валькирии, что решилась отведать галлюциногенов. Да даже Эйр затем попробовала. Так, сегодня я к ней не иду. Запах ее тела наверняка сегодня будет другим. А вот Айка отказалась, начав листиться ко мне и пытаясь отвести меня за деревья. Но я был как-то индифферентным к ней, продолжая веселиться и смеяться со всеми, и наслаждался тем, что мы все опять дружны. Всех вырубило примерно за полночь, и Айке все же удалось меня увлечь. И опять я, как и в первый наш раз, скрывшись за деревьями от лагеря, держал на руках ее легкое тело. Обхватив ее тело между бедер и широко разведя ей ноги, я поднимал и опускал ее на свой член. Но она, зараза, стонала на весь лес. Это, конечно, меня очень возбуждало, но оповещать весь лагерь было лишним. Одна надежда, что все там в коматозе, особенно девушки, и никто не услышит нас. На самом деле Айка мне тоже очень нравилась. Меня отпугивала лишь порой пробуждающаяся в ней нимфоманка, что ярко контрастировало с обычным ее поведением спокойной и взвешенной девушки. А с другой стороны, мы все тут со своими демонами и драконами. Так что, заполнив ее маленькое тело до краев и выплеснув всю похоть, мы разошлись. Она ушла довольно спать, а я сел допивать уже открытые бутылки вина. Василий и Вита спали неподалеку от костра, прямо на улице, так и не добравшись до своей палатки. Картина напоминала бомжей в подворотне, что, спустив обгаженные штаны, начали долбиться у всех на виду, но по пьяни так и уснули. С другой стороны лагеря на животе лежало голое тело Кейти, что спрятало в палатку только голову. Гора заснул на месте, как и сидел до этого в кругу, лишь все больше, но медленно наклоняясь в бок и держа в руках бутылку, которую я и забрал. Все же 100 золотых за одну. Да и само вино оказалось опасным, имея вкус сока. Его можно было выпить сразу все залпом. Но вот потом весь выпитый объем алкоголем бил нещадно по голове разом, снося сознание к черту. Я оглядел все еще раз, но уже подальше, и увидел русую шевелюру. Голова Хандера, торчащая из кустов, уткнулась в землю носом. Оставалось гадать, что она делала в кустах. Да, утром все будут крайне удивлены, проснувшись в обосранном лагере. Я тихо позвал Эстес, и она тут же, сидя на коленях, появилась подле меня и проворковала. «Да, мой господин, вы меня звали?» Я внимательно посмотрел на нее, попытки определить, в каком она настроении. Она была спокойна, а взгляд немного строг. Я протянул ей бутылку, на что увидел смешинку в ее глазах и услышал. «Мой господин столь щедр, но я вынужден отказаться от столь ценного дара. Призракам не подобает переводить на себя драгоценные вещи». На что я лишь скептически посмотрел на нее, и она тотчас быстро добавила, ломая свою игру. «А смысл? Оно не подействует». Я хмыкнул, пробурчав. «На меня тоже», и, сделав глоток из бутыли, дополнил. «Оно не действует. На меня вообще теперь никакой алкоголь не действует». Она мягко улыбнулась. «Возможно, господину нужно поискать расслабление в других вещах. Я осмелюсь предположить, что в этом лесу есть очень интересные грибы». Я хмыкнул, подкол засчитан, но снова пробурчал. «Они тоже не подействуют. На меня ничто и никогда теперь не подействует. Разве что-то в лошадиных дозах, наверное. Не знаю». Она скорбно прикрыла глаза. «Как же так? Мой господин так несчастен. Неужели вы ничего не можете найти для себя, чтобы заменить эти чувства?» Так, разговор явно свернул не туда. Я, конечно, позвал ее бесцельно, просто чтобы узнать, как у нее дела, а то пропала на день. Да и если она сейчас начнет домогаться, то я уже все больше не могу, пока что. Хотя кто знает эту демоницу? Она всегда моментально заводит меня. Даже не знаю, как и какими чарами она пользуется, но ей всегда это удается. Немного посидев в молчании, она наконец встала с колена и, сев на бревно рядом со мной, взяла бутылку из моих рук. А я закурил, ну и трубка она тоже забрала, начав курить. Не знаю, чувствует ли она это все. Возможно, вкус и консистенцию, а вот эффектов от этого ноль. В принципе, как и я сам. Я подобрал еще одну бутылку земли, что была прокинута, и половина вина из нее вылилась на землю. Так мы вдвоем в молчании встретили утро, куря по очереди трубку и допивая все вино, что я раздал остальным. Зато посмеялись, когда другие начали просыпаться. Хантер с офигевшим взглядом очнулась в кустах. Увидев нас, сидящих перед ней, она медленно подалась назад, скрываясь в ветвях зелени. Кейти начала ворочаться и пытаться натянуть на себя траву, словно одеяло. Но поняв, что одеяла нет, как и одежда, медленно и как бы незаметно начала заползать червяком в палатку. Пара бомжей вправду повели себя, как заправские алкаши. Очнувшись, они продолжили на том, на чем и остановились, совершенно не стесняясь нас. Василий лишь басом проревел. «О, ты моя бабочка!» А затем гаркнул на нас. «Чё, смотрите?» И откуда у него только такой говор появился? Белорусский, что ли? Наконец Гара, коснувшись головой земли, встрепенулся и резко сел, ошалело уставившись на нас. Через минуту его незрячий взгляд более-менее сфокусировался, и он медленно на четвереньках пополз к своей палатке, где была Валькирия. Откинув полу входа и попытавшись сунуться внутрь, его моментально вырвало от царившего внутри смрада. Грибочки подействовали на пойку не лучшим образом и не в подходящее время. Второй эффект настиг ее во сне. Я запереживал за Эйр, не дай бог она сейчас в такой же ситуации. Но нет, она, пошатываясь, пришла из леса, сев рядом со мной. Я учуял исходивший от нее запах рвоты, а не какой-либо иной. Зная ее уже хорошо, я могу предположить, что она и сама могла вызвать себе рвоту, пытаясь освободиться от дурмана грибов. Я протянул ей флягу, а не бутылку с вином, и она жадно начала пить. А после, придвинувшись ко мне, положила голову мне на плечо и закрыла глаза, задремав. Лишь Дагни и Ганджу чувствовали себя нормально, а Хантер еще где-то бегала, так что пришлось ее поискать. И когда мы ее нашли, все уже вроде пришли в себя. Я раздал им припасы со склада, забрав остальные в инвентарь вместе с палаткой, и попросил Эсти сопроводить их к озеру, а сам, наконец, пошел убивать мохнатиков. Времени оставалось 1 день, 23 часа. И я уже не могу выразить в словах, насколько мне надоел этот лес. Выйдя на поляну, я задумался. Может, мне и в самом деле рвануть кладки королевы, чтобы успеть собрать еще свежих яиц? Прирост к характеристикам, которые они дают, делает их слишком ценными, даже уникальными. В будущем, когда или если я смогу добраться хотя бы до Вакиса, там будет целая война, чтобы заполучить такие ингредиенты. Да и королевне будут жаловать земли и титулы, при правильном подходе к ним, конечно. Да, решено. Жадность побеждает над безопасностью группы. Да и к тому же с ними Эстиас, что сейчас находится примерно на 250 уровне. Я в форме леопарда ринулся в ближайшую нору, цепляясь и распихивая в стороны всех ниблов на своем пути лапами, что в основном либо сносило им куски плоти, вырывая их из тел, либо разрывало тех на части, отчего они, словно воздушные шарики, лопались, разлетаясь ошметками. Забравшись в туннель и попав в лабиринт, я быстро отыскал в нем королеву Рузруза. Я был быстр и смертоносен. Ударом лапы я впечатал ее в стену, а затем молниеносно вгрызся глубоко в ее плоть, что моментально убило ее. Вырвав кусок мокрой горячей плоти и начав на мигу его грызть, жевать и глотать, я ринулся к кладке. Уже обращаясь с человеком и проглатывая последний кусок мяса, первым делом схватил еще живое яйцо королевы, отправив в инвентарь, а затем начал загребать все яйца подряд. И мне удалось загрести больше половины еще свежих яиц, а точнее 13 763. Остальные же, окаменев, уже стали ядрами, их было 8 497 штук. В этот раз я сорвал джекпот, и очень удачно. Яйца у роз были розового оттенка, прикольно. А еще я теперь могу добить себе магию до 10 000. Но мою радость прервало слабое содрогание земли. Она качнулась пару раз, и все прекратилось. Я напрягся, оглядывая туннель входа, а затем, став кошкой, побежал на выход отсюда, на поверхность, попутно проверяя уведомления. Внимание! Вы получили 1027 очков опыта. Ваш опыт 4144 из 6176. Убито мохнатиков 1048. Убито королев Ниблов 3. Внимание! Вы не можете поднять мстительность. Монстры слишком низкого уровня. Вам необходимо выбрать особые приметы. Внимание! Вы убили существо королевских кровей. Достижение: убийца королей. Убейте еще 5 существ. Внимание! Получена памятная статуэтка королева низших Ниблов Роз-Роз Альфа-Зоны. Ловкость плюс 10. Постоянная прибавка обладателю статуэтки. Внимание! Вы усилили особенность «Королевская кровь» на 1 пункт. Общее значение 5. Вы открываете для себя чужие, не присущие вашему роду, специальные навыки. Королевский навык рода Рерра, расы Ниблов, зубастиков. Сдутый мяч. Пассивная способность. Вы получаете иммунитет к тупым и дробящим ударам по вам, включая падение с высоты и удары об ровные поверхности. Но сохраняете кинетическую энергию внутри тела и подвержены инерции. Способность требует «Королевская кровь 10». Заблокировано. Древняя кровь отсутствует. Внимание! Навык «Бритвенные волосы» стал доступен. Внимание! Вы зачистили последний из гнезд Ниблов, что приведет к изменению экосистемы локации. Внимание! В данной локации уничтожена почти вся популяция Ниблов, и остатки не смогут выжить, что приведет к изменению экосистемы локации. Уровень угрозы не снижен, безопасность зоны повышена. Все участники, приложившие свои силы к данному событию и организации безопасности локации, получат поощрение и призы. Местность категории незанятых, репутация не начисляется. Поздравляем, гремлин, вы уничтожили единолично всех королев Ниблов, 100%. Поздравляем, гремлин, вы уничтожили Ниблов больше всех, первое место. Всего участников 38. Внимание, вы получаете повышение социального ранга на 3 единицы, общее значение 12. Памятная статуэтка 3 королевы Ниблов альфа-зоны, все характеристики плюс 5. Постоянная прибавка обладателю статуэтки. 100 тысяч золотых монет банка Кхарахан. Уникальный мутаген королевы Ниблов. Чувство детей. Данный мутаген создает магическую структуру в теле, позволяющую создавать каналы душевной связи со своими детьми. Вы всегда будете чувствовать их местоположение, пока они живы. Негативных эффектов нет. Внимание! Вы второй раз уничтожили полную популяцию монстров одного вида в одной местности. Получено достижение «Резня 2». Ваша защита против монстров увеличена на 10%. Внимание, в данной локации происходит изменение экосистемы. Популяция и активность оставшихся существ возрастает. Уровень угрозы повышен. Внимание, вы убили множество скалодревов в локации. Матка скалодрева в бешенстве и выходит на охоту, направляя всех особей на уничтожение всех нарушителей ее территории. Внимание, выполнены скрытые задачи для всех тестируемых. Очистить локацию от вредителей. Время испытаний снижено в 2 раза. Оставшееся время – 19 часов 8 минут. Я уже выпрыгивал из норы на опустевшую поляну, когда земля снова содрогнулась, качнув деревья в лесу. Это что же получается? Да и каким, в принципе, боком мохнатики сдерживали популяцию скалодревов? Я рванул в сторону озера к ребятам, и мне уже очень не нравилось это землетрясение, словно что-то очень большое пытается сокрушить все вокруг. Надо быстрее уводить ребят и прятаться, прежде чем мы разберемся с ситуацией. А прятаться надо в подземном городе. Я их нагнал уже через несколько минут, так как они не успели даже дойти до места, где я ставил шатер для девушек. Я обратился к человекам и повел их к храму. Благо, перепираться никто не стал, ведь они все получили сообщение об изменении локации и были напуганы землетрясениями. Первый скалодрев появился, когда мы были уже на полпути к храму. Эстиас набросилась на него, позволяя нам не сбавлять темп бега, и быстро высушила его жизнь. А затем, не став самой нас нагонять, перенеслась сразу ко мне. Следующие два объявились, когда мы уже выбегали на поляну с воротами в храм. Они выбегали с двух разных сторон леса. Я бросился к одному, вбивая кулак ему в голову, что провалился в нее словно в вату. Второго прокинуло на землю призрак. «Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство». Убью существо одним ударом кулака. Осталось совершить одно. Закрыть первые ворота не получится, да и не было смысла, так как одно из крыльев храма первого подземного комплекса обвалилось, открывая доступ внутрь него с другой стороны. Все уже вбежали в ворота, а я оглядел окружающий вокруг лес, прислушиваясь к звукам. Расслышав множественное потрескивание деревьев со всех сторон, рванул следом за группой. И, нагнав, побежал перед ними, чтобы показывать путь. Надо отдать должное, что ребята смогли сохранять хороший темп на протяжении всего пути сюда. Но сейчас, вбегая в круглый зал, они уже выдыхались. Залитые потом, чуть ли не выплевывая из себя легкие водышки, на несгибающихся в коленях ногах, многие придерживая под плечи друг друга, уже просто ковыляли. Я подбежал ко вторым воротам, что отгораживали колодец спуска вниз, осматривая их, и пытаюсь понять, как их закрыть. Но механизм был раздолбан. При открытии давление сорвало их с петель, кое-где вырвав части механизма с корнем. Я обернулся, пропуская всех внутрь, и остался в проеме врат, давая ребятам уйти дальше. Им предстоял долгий спуск вниз, а я один смогу задержать монстров здесь, в узком месте. Земля снова содрогнулась. На этот раз так сильно, что меня немного подкинуло в воздух. Из противоположного туннеля, где был вход, вывалился первый скалодрев 45-го уровня. Удар в ядро, и каменная глыба сносит его, разрывая шметками. Следующего выскочившего ожидала такая же судьба, но их количество с каждым разом становилось все больше, а интервалы между появлениями сокращались. Но я пока просто швырял ногами в них каменные куски пола, которые мой прием вырывал из древней кладки, где я стоял. Но скоро их поток стал постоянным. Они уже начали подходить ко мне ближе, оббегая мертвые тела или карабкаясь через завалы из своих собратьев. А затем они, наконец, поперли из-за второго туннеля, что был обваленным. И хоть поток чудищ увеличился в два раза, да и теперь мне приходилось следить за всеми сторонами зала, так как вторые начали разбегаться по балкону в разные стороны, спрыгивая с него и выскакивать из проемов лестниц первого уровня, я не боялся. Мой поток ци не тратился на столь мелкий прием, которого хватало им с лихвой. В таком темпе, швыряя камни во все стороны, я дождался, когда Эстиас, возникнув подле меня, сообщила, что ребята добежали до города. Но вот барьер их не пропустил внутрь, и это плохо. Мне надо бежать к ним, не думая, как закрыть третьи ворота. Я-то быстро доберусь до них, скала древа отстанут минут на 15, а то и больше. Но я даже предположить не могу, сколько времени займет, чтобы разобраться с барьером. Я рванул к колодцу и сразу спрыгнул вниз, активируя крылья и плавно приземляясь на дно. 10 секунд, и я у барьера. Думать некогда, и я выставляю вперед руку сквозь него, а затем прошу кого-нибудь попытаться пройти. И это срабатывает. Все сразу вбегают на улицу. Я колдую им вслед бабочек, много бабочек, тысячи, что разлетаются по всей улице. А сам возвращаюсь на дно колодца, начиная рассматривать последние врата, что были в форме крыльев из перьев, но теперь полностью вошедшие в пазы проема врат так, что их и не видно вовсе. В принципе, я понимаю, что барьер города сможет сдержать этих тварей, но все же хотелось увеличить безопасность. Но я ошибся в предположении, что скала древом понадобится 15 минут, чтобы нагнать меня. Я слышу их шелушение лап уже достаточно близко. Они просто прыгали с карниза на карниз, почти летя вниз ко мне. Больше не остается времени разбираться с механизмом врат, и я решаю принять боевую форму драконайта. Сверху на меня начинает проливаться дождь из тел скалодревов, а я полосую и рву их тела своими когтями и хвостом, убивая их десятками за раз и отбрасывая их тела в стороны. Но скоро рядом со мной приземляется огромная тварь, больше, чем моя форма, а нападение мелких прекращается. Я осматриваюсь вокруг. Они замерли у стен, на спуске, везде вокруг нас. Они замерли и уставились на матку. Я посмотрел на матку, что пока не решалась нападать на меня, и от нее явно исходил какой-то манящий запах. Матка скалодревов Эхердос. 174 уровень. Искусственно выведенная форма жизни за счет скрещивания нескольких форм жизни. Биохимера управляет ульем. Уникальный монстр. Тип неизвестно. Геномы неизвестно. Слабые места неизвестно. Лениво, похотливо. Ее форма была другой, более кошачьей. Даже лапы были не паучьими, а лапами кошки, но бронированными хитином. Пряный запах усилился, и все твари вокруг легли на передние лапы, оставив поднятыми заднюю часть тела кверху, словно бы все встали раком в прогибе эксперта. А запах был вкусным, сладким, манящим. Надо попробовать. Что? Надо попробовать на вкус. Зачем? Какого? Надо лизнуть. Она зовет.